как мужчина задыхается без вектора, без цели, так и женщина не видит смысла жизни без любви. Казалось, что по-разному на жизнь они смотрели. Так целыми или половинками будут счастливы они. Мужчина, как огонь, поток, вихрь, ветер и ураган. А женщина — земля, цветы, воздух, небо и океан. Он, как огонь, сквозь землю лавой, взрыв, вулкан. А наш огонь несет в очаг, в их общую обитель, храм. Огню земля нужна, без неба ветру негде разгуляться. И океан ведь без потока в болото будет превращаться. Мужчина, женщина. Бог создал пару, чтобы процветать. И через нежность все лучше друг в друге раскрывать.